Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Бруно Травен. «Корабль смерти». Роман. Эпиграф. Песня американского моряка. «Не плачь так горько обо мне, девушка-краса. Я в Джексон-сквер вернусь к тебе, раскинув паруса, в солнечный Нью-Орлеан, в родную Луизиану. Родная думает, что смерть мне принесет волна, и в Джексон-сквере уж не ждет любимого она, в солнечном Нью-Орлеане, в родной Луизиане. Но не сомкнулись надо мной курчавых волн стада. Корабль смерти мчит меня неведомо куда. Далек родной Нью-Орлеан и солнце Луизианы». Глава первая. Мы привезли груз хлопка из Нового Орлеана в Антверпен на первоклассном корабле «Тускалозе». Родная гавань — Новый Орлеан. О, солнечный, смеющийся Новый Орлеан, столь не похожий на трезвые города оледеневших пуритан и окостеневших торговцев ситцем нашего севера. И какие прекрасные помещения для экипажа! Наконец-то нашелся порядочный судостроитель, которого осенила мысль, что команда корабля тоже люди, а не только руки. Все чисто, все ласкает взор. Ванны и кипы белоснежного белья, непроницаемого для москитов. Отличная сытная пища. Всегда наготове чистые тарелки и блестящие вычищенные вилки, ложки и ножи. Тут были негритянские бои, которым только вменялось в обязанность держать жилые помещения в чистоте, чтобы команда корабля всегда оставалась здоровой и бодрой. Компания, наконец, догадалась, что хорошо настроенная команда оплачивает себя лучше обиженной и недовольной. Второй офицер? Нет, сэр. Я не был вторым офицером на этом судне. Я был обыкновенным палубным рабочим, совсем простым рабочим. Видите ли, уважаемые, матросов уже почти не осталось. Да в них и нет надобности. Такой современный транспортный корабль, в сущности, уже и не корабль. Это плавающая машина. А что машина нуждается в услугах матросов, этого, полагаю, вы и сами не думаете, хотя бы вы и ничего не смыслили в кораблях. Машине нужны рабочие и инженеры. Даже шкипер или капитан в наше время только инженер. И даже сам рулевой, который, казалось, имел бы все основания считаться матросом, теперь только машинист, не более. Его дело — повернуть рычаг, чтобы дать направление рулю. Романтика морских историй давно умерла. Я же думаю, что этой романтики никогда и не существовало. Ни на парусных судах, ни на морях. Романтика эта существовала только в фантазии изобретателей и писак разных историй. Эти лживые морские истории вовлекли многих юношей в такую жизненную обстановку, которая неизбежно обрекала их на духовную и физическую гибель. Ведь они имели за собой только детскую веру в правдивость и честность этих романтичных писак. Возможно, что капитаны и штурманы знали романтику, но команда — никогда. Романтика команды всегда была одна и та же — нечеловеческий труд и скотское обращение. Капитаны и штурманы фигурируют в операх, романах и балладах. Песнь песней никогда не воспевала скромного героя труда. Такая песнь песней была бы слишком груба, чтобы вызвать восторг тех, для кого она предназначена. Да, сэр. Я был простым палубным рабочим. И только. Я делал всякую работу, какая попадалась под руку. Вернее говоря, я был маляром. Машина движется сама. А так как рабочие должны быть заняты, а работа бывает нужна лишь в исключительных случаях, когда надо привести в порядок помещение для груза или произвести какую-нибудь починку, то на корабле всегда идет окраска. Она происходит ежедневно с утра до ночи и никогда не прекращается. Всегда находится что-либо, что надо окрасить. В один прекрасный день начинаешь удивляться этому нескончаемому окрашиванию и приходишь к твердому убеждению, что все остальные люди, не плавающие на кораблях, занимаются только одним делом – заготовляют краски. И преисполняешься глубокой благодарности к этим людям, потому что если бы они вдруг отказались приготовлять краски, палубный рабочий не знал бы, что ему делать, а первый офицер, под командой которого он состоит, пришел бы в отчаяние, так как не знал бы, что ему приказать. Не могут же палубные рабочие даром получать свое жалование. Не так ли, сэр? Жалование было небольшое. Я бы не сказал, что большое, но если бы 25 лет я не тратил ни единого цента, бережно откладывая каждую месячную получку, и ни разу за все это время не оставался бы без работы, то по истечении 25 лет неустанного труда и бережливости я мог бы с гордостью причислить себя к низшему слою среднего класса, к тому слою, который может сказать: «Слава Богу, я отложил себе копейку на черный день». И так как этот слой населения есть тот благословенный слой, который поддерживает фундамент государства, я мог бы по праву считаться почтенным членом человеческого общества. Чтобы достигнуть этой цели, стоит трудиться и отказывать себе в самом необходимом, хотя бы даже в продолжении 50 лет. Таким способом себе обеспечишь будущую жизнь, а другим – земное существование. Я не очень-то торопился с осмотром города. Терпеть не могу Антверпена. Здесь всегда шатается множество беспутных моряков и всяких темных субъектов. Да, сэр. Но не так-то просто складывается наша жизнь. Судьба очень редко считается с нашими вкусами. Не скалы определяют движение и характер Вселенной, а мелкие зерна и камушки. Мы не получили груза и должны были вернуться домой с балластом. В последний вечер перед отплытием вся команда ушла в город. Я остался в кубрике совсем один. Я устал от чтения и сна и не знал, что с собой делать. Сегодня мы бросили работу уже в 12, так как надо было распределить вахты на предстоящее плавание. Нетрудно было догадаться, почему все ушли на берег. Всем хотелось захватить с собой по бутылочке. Ведь дома спиртного не было, благодаря благословенному запрету алкоголя. Я беспрестанно бегал от кубрика к фальшборту, чтобы плюнуть в воду, и от фальшборта в кубрик. От нескончаемого созерцания опустевшего корабля и постоянного разглядывания скучных портовых построек, амбаров, доков, пустых коморок контор с их хмурыми окнами, за которыми не видно было ничего, кроме сортировщиков писем и груд исписанных деловых бумаг и накладных, мне стало невероятно тоскливо. Все выглядело так невыразимо уныло и безутешно. Сумерки сгущались, и в этой части пристани не было видно ни одной человеческой души. Меня охватила тупая тоска по земле. Мне страстно захотелось ощутить под ногами твердую почву. Тоска по улице и людям, заливающим ее своим веселым потоком. Да, я хотел видеть улицу. Только улицу, не больше. Улицу, не окруженную водой. Улицу, которая не качается, а твердо лежит под ногами. Мне захотелось доставить радость глазам, радость упоительного созерцания улицы. «Надо было прийти раньше», — сказал офицер. «Теперь я не выдаю денег. Но мне необходимо 20 долларов аванса. 5 вы можете получить, и ни цента больше. С пятеркой мне нечего делать. Мне нужно 20, иначе я завтра свалюсь. Кто же тогда будет красить палубу? Может быть, вы это знаете? Я должен иметь 20, во что бы то ни стало. 10. И это мое последнее слово. 10 или вообще ничего. Я не обязан давать вам ни гроша. Ладно, давайте 10. Это подлейшая скупость, но что же с вами поделаешь? Мы уже привыкли мириться со всякими неудобствами. Нам это не впервые. Подпишите квитанцию. Завтра мы занесем ее в книгу. Сейчас у меня нет охоты заниматься счетами. Я получил свою десятку. Мне всего-то и нужно было только 10. Но если бы я сказал ему 10, он ни в коем случае не дал бы мне больше 5. Больше 10 я и не собирался тратить. Что положишь в карман, отправляясь в город, того уже не вернешь назад. Пиши пропало. «Не напейтесь только, это гиблое место», — сказал офицер, принимая от меня квитанцию. Это была неслыханная обида. Шкипер, офицер и инженеры напивались по 2 раза в день с тех пор, как мы стояли в порту. А мне проповедуют трезвость. Я и не думал напиваться, да и зачем? Это так глупо и недостойно. «Нет», — ответил я ему, — «я никогда не выпью ни одной капли этого яда. Я знаю свои обязанности перед Родиной даже здесь, на чужбине. Да, сэр, я трезвенник, я аскет. Можете положиться на меня. Я верю в святую силу запрещения алкоголя». Я простился с офицером и побежал вниз.